Я вышел к актрисам и рассказал все. Мы не уходили из театра долго, сидели по гримерным, чего-то ждали. И случилось невероятное. Гого пересек пограничную линию, отделяющую сцену и ее службы от зрительного зала и служб руководства театра, в том числе и Гогиного кабинета. Так вот, Гого пересек эту пограничную линию, что делал очень редко, и зашел к Тиняковой и сказал, что ему нравится ее работа. Второе невероятное — Тинякова отказалась его слушать. Через несколько дней состоялся самый тяжелый наш разговор с Георгием Александровичем. Я пришел, чтобы заявить. Худсовет предложил практически сделать другой спектакль, а этого я делать не буду, не могу. Видимо, у нас с худсоветом коренные расхождения. После этого мы оба долго молчали. Потом заговорил Товстоногов. Смысл его речи был суров и горек. Он говорил, что я ставлю его в сложное положение. Я пользуюсь ситуацией. Меня зажали органы. Я гонимый. Действительно, неприятности от КГБ и от партийных органов тогда в моей жизни множились. И вот Товстоногов говорил, что я знаю, будто бы он, Товстоногов, мне сочувствует и не станет запретом усиливать давление на меня. Я знаю его отрицательное отношение к отдельным сценам спектакля. С крайним мнением коллег из худсовета он не согласен, но его огорчает мое нежелание идти на компромисс. В глубине души я чувствовал, что есть правота в его словах. В положении страдальца есть своя сладость, но деваться некуда, я действительно не мог переделать спектакль. Картина была закончена, и я готов был под ней подписаться. И Товстоногов своей волей разрешил сдать спектакль комиссии министерства. Это был поступок. К нашему удивлению, комиссия отнеслась к Фарятьеву спокойно. Были даны две текстовые поправки, которые мы с автором мгновенно сделали. И спектакль шел на нашей малой сцене. Шел редко. Были горячие поклонники, были равнодушные, были непонимающие. Дважды поехали на гастроли. В Москве появилась рецензия, обзор наших спектаклей. Подробно хвалили все, все спектакли, и подробно ругали Фарятьева. А в Тбилиси, родном городе Георгия Александровича, на большом собрании критиков и интеллигенции по поводу наших гастролей единодушно хвалили Фарятьева, противопоставляя всем другим постановкам театра. Стало ясно, чашка разбита, не склеить. Хотел ли я уходить? Нет. Конечно, нет. Я боялся, я не представлял себе жизни без БДТ. Но давление властей продолжалось. Запретами обложили меня со всех сторон. Кино нельзя, телевидение нельзя, радио нельзя. Оставался театр. Но худсовет, зачеркнувший Фарятьева, это ведь мои коллеги и сотоварищи по театру, сильно стал я многих раздражать. Да и меня раздражало все вокруг. Я решил спасаться концертной поездкой по городам и весям громадной страны подальше, подальше от сурового Питера. Товстоногов предложил мне отпуск на год, целый год, а там посмотрим. И прошел год. Периодически я обращался к властям с просьбой объясниться, меня не принимали. Вежливо отвечали, что товарищ такая-то, только что вышла и когда будет, не сказала. Я спросил Товстоногова, может ли он чем-нибудь помочь. Он сказал, сейчас нереально, надо ждать перемен, будьте терпеливы. Я уверен, что все должно наладиться. Я сказал, я терплю уже 5 лет. Сколько еще на что надеяться? Поймите меня. Он сказал, я вас понимаю. Мы обнялись. Мы с Тиняковой перебрались в Москву. Мольер и Фарятьев были исключены из репертуара. А жизнь действительно переменилась. Гого угадал, мы дождались. Через 8 лет переменилось. Только ничего не наладилось, а наоборот, все рухнуло. Я имею в виду власть. На время она как-то вообще исчезла, всякая власть. и некому стало давить на нас. В Москве Наташа Тинякова и я активно вошли в жизнь театра Моссовета. Конечно же, приезжали в Ленинград, привозили спектакли театра, я давал концерты, на могилы родителей приезжали. Наташа в БДТ не заходила. Такой характер. А я обязательно бывал и на спектаклях, и за кулисами, и у шефа. Пили чай, курили, разговаривали.